Глава 5. Противостоим стрессам. Эпиграф. Господи, дай мне силы, чтобы смириться с тем, чего я не могу изменить. Дай мне мужество, чтобы бороться с тем, что я должен изменить. И дай мне мудрость, чтобы суметь отличить одно от другого. Молитва немецкого богослова Фридриха Кристофера Эттингера. Часть первая. Время стрессов. Эпиграф. Успех стоит измерять не столько тем, чего достиг, сколько теми препятствиями, которые преодолел. Букер Вашингтон, американский просветитель, оратор, политик, писатель. Стресс. Этот научный термин звучит теперь повсюду. На работе и дома, в кругу друзей, в телепередачах и в интернете. Распространенная прежде фраза «все болезни от нервов» трансформировалась, теперь чаще говорят, «все болезни от стрессов». И не без оснований. По данным Всемирной организации здравоохранения, 455 различных заболеваний связаны со стрессом, а некоторые специалисты считают, что эта цифра в два раза больше. Но вот и другой факт. 30-50% посещающих поликлиники – это практически здоровые люди, нуждающиеся лишь в отдыхе и некоторой коррекции эмоционального состояния. Проблема стресса занимает одно из первых мест в направлении научных исследований во многих странах мира. У нас после социальных катаклизмов последних десятилетий эта проблема стала особенно актуальной. В отсутствие соответствующей статистики приведу данные по другим странам. В США изучали влияние стресса на производительность труда в промышленности. Убытки составляют ежегодно 150 миллиардов долларов, а около 16 миллиардов тратится на устранение последствий этих состояний. Невроз страха, последствия стресса, отмечается ежегодно у 12 миллионов американцев. Главная причина смерти французов в возрасте от 30 до 35 лет – депрессия после стресса. Стресс и болезни. В 1992 году Всемирная организация здравоохранения включила стресс в список наиболее распространенных причин заболеваний в мире. Были получены достоверные сведения о том, что при стрессовом состоянии из крови человека могут полностью исчезнуть иммуноглобулины – белковые молекулы, отвечающие за иммунитет. Почти 80% всех болезней провоцируются подавленным душевным состоянием. Психоэмоциональный стресс влияет на все системы нашего организма. У человека, переживающего стресс, в первую очередь нарушаются функции мозга. В коре головного мозга формируется нейропептидный фон, который и удерживает нас на плаву, выравнивая физическое состояние и давая возможность усилиям воли контролировать его. Но компенсаторные возможности мозга не беспредельны. Рано или поздно они истощаются, отсюда целый букет психосоматических заболеваний. Одно из первых – нарушение сна. То не заснешь, то выспаться никак не можешь. Гипертония, язвенная болезнь, неврозы также возникают не сами по себе, а в результате хронического стресса. Досадно, что его жертвами являются не только слабые люди. Среди них есть и сильные. Многие из них целеустремленные, трудоголики, сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, ишемическая болезнь, а также мигрень и болезнь Рейна – следствие повторных сосудосуживающих симпатических реакций при стрессе. Стресс спровоцирует и возникновение аллергических реакций. Например, известны случаи, когда сенная лихорадка, не проявляющаяся в условиях комфорта, заявляла о себе при стрессовом воздействии. Напряжение мышц, связанное со стрессом, вызывает различные патологические симптомы. Головные боли, боли в пояснице, мышцах шеи. В ряде исследований выявлена возможность влияния стресса на развитие и течение ревматоидных артритов. Типичной мишенью стресса является кожа. Показательна такая история. В клинике кожных болезней лечилась больная, у которой вся кожа была покрыта зудящей сыпью. Миловидная молодая женщина рассказала, как она заболела. Была благополучная жизнь. Любимый муж, первый ребенок, чувствовала себя счастливой. Однажды по случайному стечению обстоятельств попала в соседний поселок, где встретила мужа с другой, явно не безразличной ему женщины. Муж во всем признался. Хотя он не собирался бросать семью и готов был порвать связь, героиня нашей истории спокойно, без сцен и упреков, попросила его уйти. И рассказала она эту историю без злости или возмущения в адрес бывшего мужа. Только наутро, после той неожиданной встречи и прощания, проснулась вся покрытая зудящей сыпью. Все вышло наружу, закончила она свой рассказ. Реакции организма на стресс могут различаться. Одни жертвы стресса перестают есть вообще, кусок в горло не лезет. Другие начинают метать все подряд. Обжорством защититься от стресса нельзя. Можно только набрать лишний вес. Но повышенный аппетит – один из признаков дисбаланса в организме, в том числе гормонального и ферментного. Замечено, что люди, более сильные по характеру, предпочитают стресс заедать, а более слабые – запивать. Кстати, алкоголь как средство снятия стресса не рекомендуется. К его плюсам можно отнести лишь снятие сиюминутного эмоционального напряжения, а к минусам – то, что он значительно снижает уровень общей стрессоустойчивости. Не может не отразиться гормональный разброд и на сексуальной жизни. Одним грозит импотенция, другие постоянно сексуально не удовлетворены. Причина – нарушение функции коры надпочечников и возникновение дисбаланса всех гормонов в организме. У кого-то половых гормонов вырабатывается временно меньше, у кого-то больше. Во время стресса в организме очень быстро сгорают витамины. По данным вице-президента Международного центра профилактики стресса профессора Николая Фудина, в организме людей, находящихся в стрессовом состоянии, обнаруживается дефицит микроэлементов и важнейших витаминов. Витамина С на 86%, Е 45%, А 30%, Б 66%, В2 – 76%, В6 – 90%. Даже если ежедневно есть овощи и фрукты, это не спасет. По полведра моркови и по охапке петрушки съедать в день нереально. Иммунная система слабеет на фоне длительного стресса, оставляя человека незащищенным перед любыми вирусами. В результате банальная простуда переносится значительно тяжелее и чревата осложнениями. Стресс имеет еще одну неприятную особенность. Он никогда не проходит бесследно. Он накапливается, приближая нас к пределу жизнеустойчивости. Неврозы, бессонница, заболевания сердца, желудка, снижение половой функции – это только начальный букет, на фоне которого сопутствующие облысение и кожные заболевания покажутся цветочками. Медики считают, стресс может запустить механизм развития рака и отразиться на будущем потомстве. У детей могут произойти изменения гормонального фона. Где искать спасение? К сожалению, большинство людей в таких случаях поступают просто. Идут к врачу со своими болезнями в надежде, что тот даст им облегчение. Но это не обоснованно. Доктор глубоко вникать не будет, а начнет лечить голову, желудок, сердце, то, что у вас болит. Обратиться к врачу просто. Не нужно никаких усилий. Но реальную помощь в борьбе со стрессом может оказать себе только сам страдалец. Я надеюсь убедить вас в следующем. Мы сами, каждый в отдельности, ответственны за частоту возникновения и последствия переживаемых стрессов. Для каждого необходимо и возможно найти свой путь обновления психологической и физиологической устойчивости к отрицательным эмоциям, житейским неурядицам. Освоив этот путь, вы обретаете защиту от возможных болезней и душевных кризисов, а также новое ощущение жизни, где над вами не давлеет страх, тревоги и заботы, не выбивают из колеи, а напротив, мобилизуют и наполняют энергией. Завершая этот предварительный разговор, хотелось бы сказать: стресс и дистресс – это всего лишь новые названия давно известных человеку явлений и состояний. Это может быть следствие крушения надежд, глубокого недовольства жизнью или собой, ощущение бессилия что-либо изменить. Возникает опасность спрятаться за эти слова, как за оправдание своего бездействия и безволия. Говорить: «Я в состоянии стресса, я не выдерживаю этих бесконечных стрессов». За словами «стресс» и «дистресс» прячется как бы другая реальность, иллюзия, нечто вроде нечистой силы, которую якобы может изгнать только искусный целитель – врач. Между тем, причины стрессов и дистрессов обусловлены в равной степени и извне, и изнутри. Это наложение жизненных обстоятельств на личные качества человека. Людям, страдающим от стрессов, предстоит овладеть двойным искусством – умением бороться с обстоятельствами жизни, ведущими к стрессам, и со свойствами своей натуры, не противоречащей им.